Военные реконструкторы, так это теперь называется, год за годом входят во вкус. Аппетит появляется не только во время еды, но и во время боев. Пороховые дымы, точно так же, как табачный дым, тоже, наверное, порождают зависимость. Хотя, в общем-то, дело хорошее – воспитание будущих воинов. Только что-то многовато их сегодня, охотников повоевать. Может, из-за этого и происходят кое-какие накладки. Военные конструкторы из Москвы, из Санкт-Петербурга и Новгородской области в конце зимы собирались где-то в своем генеральном штабе, чертили схемы будущих боев, уточняли сметы расходов и прочее. Однако бумажные планы зачастую так и остаются на бумаге, поскольку жизнь всегда была и есть самой основной, самой стержневой, главнокомандующей, с которым нельзя не считаться. Так было и на этот раз. Потешные войска, согласно плану, в назначенное время выдвинулись к назначенному месту в области, где должны были играть военные игрушки. И тут потешные войска неожиданно оказались вовлеченными в серьезное и полезное дело. Им пришлось атаковать пожар, взметнувшийся под ветром и грозящий охватить район широколиственного леса и древней дубравы. И советский танк Т-34, и немецкий «Фердинанд», находясь бок о бок, тоже помогали в деле тушения. Танки, грохоча моторами и лязгая гусеницами, дерзко шли в атаку на деревья, уже охваченные огнем, крушили их, топтали, как в бою. Танки на полной скорости носились по открытому месту, делая стремительные развороты. Гусеницы распахивали землю, сбивали пламя, не давали огню перекинуться на сухую траву. Потом, когда основной огненный вал потешные войска успешно уничтожили, командир дал команду на короткий отдых с перекуром и дремотой. На поляне появилась походная кухня, горел костерок. Виднелись винтовки, составленные в пирамиду, все как положено. Причем советские винтовки были составлены отдельно от немецких, так было удобнее разбирать, расхватывать оружие в минуту объявления тревоги. И постепенно вот такое разделение на советских и немецких солдат становилось все более заметным. Советские солдаты начинали всерьез недолюбливать немцев. Особенно после того, как немцы втихаря привезли с собою походные складные печки. Карманный вариант, изящный, изготовленный из нержавеющей 100% стали. «Вы что делаете, ганцы?» – возмущались советские воины. «Таких ведь печек не было в войну». «А сапоги такие были, как на тебе? Их тоже не было!» – возмущались фрицы. «А в кисетах у вас чё? Бийская махорка под названием «Золотое руно»? Так что не надо ля-ля, Рус Иван. На войне как на войне. Каждый выживает как может». «Ты у меня выживешь в бою». «Ну, это мы ещё посмотрим, Рус Иван. А чё тут смотреть? Война уже план показала». «А мы перепокажем?» «Ганс, ты говори, да не заговаривайся!» Лейтенант Баваркин мимо проходил, остановился. «Парни», — сказал он, посматривая то на советских, то на немецких воинов, «перестаньте заниматься ерундой. Вы что, как маленькие?» «Товарищ лейтенант, да мы шуткуем!» — ответили с той и с другой стороны. «Историю хрен перепишешь». Баваркин направился дальше, осматривая потешное войско после битвы с пожаром. Все было, в общем, нормально. Кое-кто, конечно, пострадал, гимнастерка обгорела, брови. Бабка мне говорила, зверобой от ожогов хорошо помогает, травка-муравка, рассказывал кто-то из парней. А еще можно тыкву. Да где ты здесь тыкву найдешь? А башка твоя на что? Разве не тыква с глазами? Ты на свою погляди. Парни хохотали, и это был самый верный признак боевого духа. Баваркин улыбался, отдаляясь от этих воинов и приближаясь к тем, которые сидели кружком возле костра. Там под сурдинку играла гармонь, а дальше, как белые грузди на берегу, мельгали незагорелые зады солдат. Кто-то купался в реке, отмывая лицо и руки от сажи и копоти. Кто-то по берегу собирал пахучую траву, чтобы чаек заварить. А какой-то современный Вася Теркин лапшу растирал на ушах новобранцев, травил анекдоты, рассказывал байки. А кто-то сушил папиросы, по недосмотру попавшие в болотную жижу. На траве лежали пачки Беломора, пачки Севера, Прибоя. «Вот эти папиросы», – рассказывал боец, занимавшийся просушкой. «Все они, прошу заметить, с диаметром 7,62. А почему? Да потому что все советское производство было настроено таким образом, чтобы через полтора часа можно было выпускать патроны. Вот так-то, славяне. Боеготовность должна быть во всем». «А пол-литровки?» – крикнул кто-то из реки. «Бутылки тоже выпускали под калибры боевых снарядов?» «А ты как думал?» «Он спросил танкистов. Они подтвердят». Советский танк, пламенея свежепокрашенной звездой, и Фердинанд, мерцающий ободранной свастикой, стояли на поляне под березами. Чумазый механик советского танка помогал копаться в моторе Фердинанда. «Придумали, черти! О, техника!» – недовольно сказал советский танкист. «Что немцу полезно, то русскому смерть». «Ничего, Рус Иван, разберемся!» – заверил паренек в немецкой форме. «Разобрались уже», – заворчал Рус Иван. «Стрелять не надо было». «Огнетушители не надо было покупать», – сказал потешный немец и тут же сам себе возразил. «Ну а что это за танк без огнетушителя, да?» Посмотрев друг на друга, механики засмеялись, но как-то невесело. За самовольную стрельбу из танковых орудий среди мирных полей командир потешного войска, лейтенант Баваркин, решил наказать и советских, и немецких танкистов. Экипажи танков получили по 3 наряда вне очереди, и вот теперь танкистам приходилось потеть. Двое рыли окопы, двое копали яму для сортира, а механики в моторах копались. «Зачем здесь окопы? Сортиры зачем?» – недоумевали наказанные танкисты. «Мы же все равно скоро поедем в район Миролюбихи». «А ты спроси Баваркина». «Да, Болванкину виднее, как тому жирафу». Молодой лейтенант Баваркин в мирной жизни своей точил болванки на каком-то заводе и потому за глаза получил такое прозвище – Болванкин. Хотя на самом деле он парень был способный, сообразительный. Из таких лейтенантов на войне получаются хорошие полководцы, способные хладнокровно анализировать ситуацию в условиях самого жаркого боя. На время отлучившийся куда-то, лейтенант Баваркин оставил за себя седого прапорщика, мужика молчаливого, строгого, который не только не смущался своим невеликим чином, но даже гордился. «Прапорщик», – любил он говорить, – «это старое церковно-славянское слово, это значит знамя, прапорь». «Знамя?» Новобранцы зубоскалили у него за спиной. «Значит, нужно древко воткнуть кое-куда». Древко или Древкин, так его прозвали, был хороший прапорщик, справедливый. Спокойно мог жить в самых трудных военно-полевых условиях. Однако же была в его характере такая черта, которая страсть как не нравилась кое-каким солдатам потешного войска. Прапорщик как-то очень быстро забывал, что реконструкция военных событий – это всего лишь игра. Прапорщик начинал себя вести как человек, оказавшийся в реальных условиях фронта. Вот почему он проникся нехорошими чувствами к этим изменникам Родины, командирам танков. И советский, и немецкий командиры позволили себе игривую перестрелку на хлеборобном поле и тем самым демаскировали передвижение войск. Такое преступление по законам военного времени карается довольно жестко. Приближаясь к танкистам, командирам, прапорщик нахмурился. «Зачем копать окопы, вы говорите? Зачем копать сортиры?» – неожиданно спросил прапорщик, обладающий уникальным слухом. «А я вам скажу. Дело в том, что вы роете не окопы и не сортиры. По законам военного времени вы должны быть расстреляны, а потому сейчас вы роете себе могилы. Понятно?» Переглянувшись, командиры танков замерли с лопатами наперевес. «Вы это серьезно, товарищ прапорщик? А вы как думали? Демаскировка – это предательство, а предательство – это…» Прапорщик сделал вид, что незаметно расстегнул кобуру. «Понимаете?» Командиры танков опять переглянулись. Еще секунда, казалось, и они набросятся на прапорщика, забьют лопатами, штыками в капусту изрубят. Звериным чутьем ощутив настроение танкистов, прапорщик осторожненько пошел на попятную. Стал говорить о том, что людей и так не хватает, в расход пускать танкистов последнее дело. Так что пущай они кровью искупят вину перед Родиной. «А пока», – сурово сказал прапорщик, раскрывая новую скрипучую планшетку, – «вот вам состав и обязанности экипажа танка. Здесь черным по-русски написано. Вот. Командир танка подчиняется непосредственно командиру взвода. Он является начальником экипажа танка и отвечает за танк, его вооружение и экипаж во всех отношениях. Ясно? А вы что сделали? Вы экипаж свой подвели под монастырь? Зато мы на пожаре вон как поработали», – сказал танкист в немецкой форме. «Повоевали, как под Сталинградом». «Молодцы, не спорю», – неохотно согласился прапорщик, черным ногтем постукивая по инструкции. «Читаем дальше. Командир танка обязан следить за постоянной исправностью огнетушителей. Вот, черным по-русски. А вы какие огнетушители вы в танк притащили?» «Вино, три семерки», – пробубнил командир советского танка. «Три семерки. Правильно. Это вино пещерного периода», – ужаснулся прапорщик. «Вино времен распада Советского Союза. Вы где раскопали такие огнетушители, а? Прошу отвечать». «В Синокосном», – угрюмо сказал командир Фердинанда. «Там другого не было». «Коси и забивай, так что ли? Это лозунг нашей золотой молодежи, и вы туда же, да?» Прапорщик зачем-то заглянул в канаву, предназначенную то ли для сортира, то ли для могилы этих молодчиков, нарушивших приказ. «Неужели вы не понимаете? Да если армия такой бурды напьется, она не только что не дойдет до Берлина, до Миролюбихи не доползет». танкисты, приговоренные к расстрелу, стараясь выглядеть серьезно и даже мрачно, переглядывались, прятали ухмылки. «Мы больше не будем, товарищ прапорщик», – заверил командир советского танка. «Что вы больше не будете?» «Огнетушители покупать», – сказал командир Фердинанда. «На водку перейдете, да? На самогон?» «Нет», – наперебой заговорили оба командира. «Мы вообще завяжем с этим делом. На завод пойдем точить болванки». Прапорщик настороженно, подозрительно посмотрел на танкистов. «А при чем тут болванки?» – спросил он, прищуриваясь. «Ты, Ганс проклятый, в чей огород бросаешь болванки? Тебя старый солдат в вагоне, может быть, не зря душил, не додушил? Может, зря командир тебя спас?» И тут раздался шум над головами. Поначалу смутный, как шум реки, но вскоре шум усилился, перерастая в трескотню мотора. «Воздух!» – крикнул прапорщик, пригибаясь. «Всем в укрытие! Воздух!» Танкисты, не спеша исполнить приказ, задрали головы. «Товарищ прапорщик, да это наши!» И тут в расположении войска появился лейтенант Баваркин. Вышел из лесу, как только услышал трескотню вертушки. Прапорщик, напрочь забывая о танкистах, подбежал к Баваркину и что-то стал докладывать. Баваркин, не слушая доклад, посмотрел в бинокль и широким шагом направился куда-то в сторону реки, придерживая бинокль, бьющийся на груди, словно черная птица с большими сверкающими глазищами. Баваркин шел туда, где была поляна, хорошая площадка для вертолета, и там же неподалеку стояла походная кухня. Остановившись около кухни, лейтенант глубоко вздохнул и облизнулся. Война войною, а обед по расписанию – эта расхожая присказка была не про него. Баваркин забывал попить, поесть, настолько он был увлечен военными играми. А между тем организм, молодой, работающий в полную силу, просил и требовал подкрепления. Баваркин машинально взял сухарь со стола, надкусил, глядя в небо. Вертушка снижалась, наполняя воздух гигантским гулом. Алюминиевая ложка стала мелко подрагивать в пустой солдатской чашке на походном столе. И чай, круто заваренный смородиновым листом, стал покрываться мелкими колечками в кружке. «Товарищ командир», – мне, кстати, предложил сутулый прапорщик, – «вы бы поели, покуда горячая». «А шампанского в койку тебе не подать?» сурово спросил Баваркин и протянул ему надкушенный сухарь. «На, подкрепись».